А если говорить о доказательствах ее любви, то одно из них, лежащее передо мной, было совершенно невероятно. И не потому, что мне вспоминался эпизод в Эвиане. Всегда с самого начала мне казалось удивительным, что Леда любила меня. Вдумаемся же как следует. Это был факт поразительный, но реальный, счастливое обстоятельство, возникшее отнюдь не благодаря каким-то моим заслугам, а лишь волею случая. Конечно, в Лондоне уже ни для кого не было секретом мошенничества Коломбатти и мое банкротство, значит, Леда была готова принять бедняка или следовать за ним в Африку. Я знаю, есть женщины, которые живут минутой, проживают не жизнь, а ряд минут, словно начисто забывают о прошлом и не верят в будущее. Такие женщины сжигают ради нас корабли. Но это отнюдь ничего не значит, потому что, когда приходит время, они пускаются вплавь. Однако было бы несправедливо включать Леду в их число. Для подобных поступков необходимо какое-то умственное затмение, пусть даже преднамеренное, а я не знал ума яснее, чем у этой молодой женщины. Я же, напротив, был в совершенном смятении. К примеру, я истолковал телеграмму как дар судьбы, переносивший всю ситуацию в иное магическое измерение. Не соответствовать этому измерению, не повиноваться буквально — послать вместо телеграммы объяснительное письмо означало потерпеть полное фиаско. Однако ты понимаешь, что не каждому дано стать выше трудностей и преимуществ практической жизни. Предо мной был узел, предстояло разрубить его. Но как? Любое объяснение выходило за рамки телеграммы. Прежде всего, надо было рассеять какие-либо сомнения Леды относительно моих материальных обстоятельств. Я был полностью разорен, превратился в бедняка, и наша жизнь в Европе уже не могла бы протекать так, как прежде. Потом нужно было объяснить ей, что меня связывает контракт. В течение года я не сумею получить паспорт, мне не дадут сбежать, а попытайся я это сделать, возможно, меня арестуют. Наконец, я должен описать ей страну. Как бы невелика была ее самоотверженность, здесь она так соскучится, что от одного этого возненавидит меня. 3-4 экскурсии, а потом ей останется лишь спиртное и, что еще вероятнее, чернокожие любовники». Какими словами растолковать ей все это, чтобы не показалось, будто я отговариваю ее? Всю субботу и воскресенье я писал письмо, рвал его, писал заново. Наконец отправил его и принялся ждать. Я ждал телеграммы, письма, появления самой Леды. Ждал долгие дни и долгие ночи, сначала спокойно, но уже очень скоро в большой тревоге. На первых порах уверенный в Леде. Потом я стал колебаться, не обидел ли ее, потом недоумевал, а потом испугался. Тогда я послал телеграмму. «Пожалуйста, телеграфируй. Едешь ли ты сюда или я туда?» Как бы я поступил, если бы Леда ответила, что ждет меня, не знаю. Она так не ответила. Она никак не ответила. Я прождал еще немало дней. И, наконец, ответ пришел в виде письма, написанного, на первый взгляд, Лединым почерком, но за подписью Аделаиды Браун-Сикорт. Значит, эта кузина Аделаида Браун-Сикорт все-таки существовала. Сейчас я схожу за письмом и покажу тебе. Я читал его, ничего не понимая. Я спрашивал себя, почему Леда не написала сама. Письмо, Участливая и твердая, дышала упреком. Ослепленная эгоизмом, утверждала кузина, я не сумела оценить безграничную любовь Леды.